Глава 1. Круто ты попал на ТВ. Ты звезда. Итак, я попаданец. Сбылась мечта миллионов людей. Правда, попал я в греховный плод любви Смурфа и Дарксайда. Я Энсабахнур, ну или если быть скромнее, Апокалипсис. Как я оказался здесь, понятия не имею. Вроде бы не умирал. Просто заснул и хоп, я в самом грозном мутанте, которого тем не менее размотала, не напрягаясь особо, наша непобедимая команда хаменов. Может быть, я и сдох во время сна. Инфаркт или взрыв бытового газа, но не помню. Было мне около 30 лет, семьи нет, так что скучать никто не будет. Главная проблема — это понять, где я, кино или комикс вселенная Марвел. Основные заморочки Сабахнура в кино составляли Чарльз Ксавьер с его подопечными, а вот дальше ничего не понятно, так как канонный апокалипсис не вывозит. Даже если первый мутант нагнет команду иксов, то может за поворотом на него метеорит упадет. Слишком мало информации. А вот если мы в комиксе, то за углом стоит дядя Танос с перчаткой, и нас с вероятностью 90% распидоросит по всей вселенной. Следом нас сожрет Галактус и переварит Дормаму. И очень сомневаюсь, что смогу при всем этом выжить. Но даже если это КВМ, то не факт, что меня вернет щелчок гамма-мутанта. Хотя есть идеи, что собой именно представляет щелчок артефакта под пафосным названием «Перчатка бесконечности». Только до этого момента дожить надо. И это немного трудно сделать, находясь в гробнице и не имея возможности пошевелиться. Это говорит в пользу того, что я в киноверсии. Но из воспоминаний Сабахнура следует также, что имелся некий субъект Рама тут, который, как знаю я, канонный, являлся путешественником во времени, прибывшим, чтобы подчинить себе апокалипсиса. Так что это некий сплав версий Марвел, а значит, надо избежать столкновения с подопечными инвалида и пережить или вообще не допустить мегащелчок. А значит, ждем некую мисс Мактагерт через пару тысяч лет. Суки, выпустите меня. Пустите меня в Таноса, я всех нагну. Хотя бы дайте возможность двигаться. Где мои верные миньоны? Ах да, вы расплющенные валяетесь вокруг пьедестала. В фильме не показали или я не помню, но причиной безинициативности мутанта стала плита времени. То есть бунтовщики, построившие обвал, все просчитали, или им кто-то хорошо подсказал и помог. Еще один попаданец или путешественник во времени, которые решили таким образом избавиться от злобного мутанта. Значит, Сабахнур, очень приметный дяденька больше 2 метров, серокожий и в броне, должен исчезнуть с лица планеты. И кстати, надеюсь, это не Марвел минус 11. Глава 2. Домбегат или нет, вот в чем вопрос. А да, Фем Танос — это предел моих мечтаний. И нефиг представлять мисс Роджерс с третьим размером груди или мисс Паркер с упругой попкой. Чем миссис Стервятник хуже? Будет за вами летать сморщенная похотливая старушка с розовым дилдо наперевес. Есть еще существо. Каменные сиськи, каменные сиськи. Так что лучший вариант — это стандартная гендерная вселенная. Итак, вернемся к тому, почему мутант апокалипсис должен исчезнуть. Да просто в фильме он творил дикую хуйню. Ты набрал к себе в помощники нескольких персонажей, ок. Но ты тупо набрал их из первых встречных, и по доброте душевной даешь им силы, раскрываешь весь их потенциал. Ну так поставь некую блокаду, чтобы тебя твои же подчиненные не нагнули. Мы таки имеем 3 варианта развития, как говорят в Одессе. Вариант номер 1. Сабахнур сошел с ума. Набрал беспризорницу, калечного пернатого, девку с мечом и нестабильного психопата, потерявшего всю семью, и назвать их пафосно всадники апокалипсиса, и затем удивлялся, почему они же тебя и предали. В принципе, возможный вариант, если он на несколько тысячелетий до открытия своей гробницы лежал и вдруг очнулся, что нам не показали в фильме, а впоследствии не смог впасть в подобие анабиоза. Я бы сам вылез и пошел крошить всех направо и налево, невзирая на последствия. Кстати, этот вариант вполне возможно ждет и меня. Выпустите меня, суки. Вариант номер 2. В него вселился попаданец, и опьянев от ощущения своей силы, пошел творить дичь. Получив супер, мега и пупер силы, пошел причинять добро и справедливость. Если это и так, что очень маловероятно, то это очень рандомный чувак, не слышавший про вселенную Марвел, или субъект из абсолютно левого континуума. В таком случае лучше бы сидел тихо и не выделывался. И, наконец, вариант номер 3. Он же самый стрёмный. Я попал в домбегат, ой, ксавьегат. Эннуру промыли мозги и направили строго по протаренной дорожке, мимоходом взорвав все ядерное вооружение планеты, доставив экспрессом в теплые объятия Чарльза сильного мутанта, Штормарера, которая, кстати, ого-го, и наладив отношения с мистером-повелителем металла. Ну, скорее всего, имеет место первый вариант, так как существо, на протяжении многих лет привыкшее, что тебе все и вся поклоняется и боится гнева Божьего, просто не представляло, что его завалит рандомная пати. Да и мутантов в момент заточения Сабахнура было несколько меньше. Поэтому Смурф и радовался, подбирая разную шваль. Опять же, непонятно желание апокалипсиса надеть на себя шкурку Ксавьера. Ты порвал его на лоскуты, причем вместе с Церебро. Здесь и сейчас ты сильнейший менталист. Не считая, конечно, милашки Джин Грей и Феникс. Феникс у нас существо абсолютно другого порядка, и мыслит далеко не человеческими категориями. Нафиг никому не нужный лишний риск. Спалил мозги Ямонаки местного разлива и пошел добивать остальных. Нет, мы будем излучать пафос и трындеть, пока нас не найдут и не распылят по воздуху. Просто отсидеться не получится, так как вдруг появится еще один путешественник во времени наподобие бывшего фараона Рамотута, да будет земля ему гвоздями, или попаданец номер два, которые скажут важным голосом: надо наказать злого синего мальчика Сабахеннура, так как он совершит много плохих дел. Мне так сказали Кевин Файги и комиксы. Побежит толпа чморить бедного апокалипсиса. Так что за грядущие тысячи лет необходимо придумать, как исчезнуть, и главное, как не слететь с катушек. Глава 3. В чем сила, брат? Глава 3. Займемся разбором обрывочной памяти апокалипсиса. С одной стороны очень длинный, но с другой очень однообразный. Убил, убил, провозгласили богом, правил. Убил, убил, провозгласили богом, правил. И так пару десятков раз. Единственным интересным периодом с точки зрения истории было его детство и юность. Нашли Энсабахнура в пустыне племя кочевников. Настоящих родителей испугал цвет кожи, наверняка кричали: это нечисть, боги гневаются, давай избавимся от ребенка. Ладно, хоть сразу не убили. Вполне возможно, глядишь, и появился бы достойный член общества, добрый мутант, который положил бы всю свою жизнь на благо цивилизации. Уж с силами апокалипсиса проблем бы с творением благих дел не было бы. Хотя, тогда не было бы, скорее всего, и канонных сил Энсабахнура. Приемный родитель мутанта, предводитель каравана по имени Баал, ладно хоть не Диебло с Малтелем, был достойным человеком, и именно его гибель сделала из апокалипсиса того, кого мы знаем. Сабахнур, попав в рабство, впоследствии убивает своего пленителя, того самого Рама Тутанхамона, и решает сам завоевать Египет, что ему с успехом удается. Обладая высокими параметрами силы и ловкости, а также регенерацией, и не надо бла-бла, что регенерацию сей персонаж получил только в фильме, мутант тем не менее медленно старел. Находя новых молодых мутантов, апокалипсис использовал перенос сознания для захвата нового тела и ассимиляции способностей, что в конце концов и привело меня в эту сраную гробницу. П.С. Устанавливая диктатуру явно не пару лет, и подчиняя своей власти все, что движется, даже пафосные засранцы заботятся о собственной безопасности и выживаемости. Тем более это древний Египет, 3500 лет до нашей эры, и ты далеко не предел мечтаний как правитель. Апокалипсиса явно пытались грохнуть не один десяток раз, и собственная регенерация — это must-have. И эта способность должна появиться у него намного раньше фильма или Энсабахнур полный даун, что тоже вариант. Согласно канону, именно перенос сознания был основой сил Энсабахнура. Переносясь в другого мутанта, он не только получал новое тело и способности реципиента. И вот тут начинается несостыковка. Апокалипсис, покидая старое тело, записывает все свои способности в душу, или как? Почему он может использовать их в новом теле? Почему новая способность нового тела не остается единственной? Мое мнение, что скорее всего апокалипсис использует свой генхав в привязке к своему сознанию, записывая на него десятки геномов и способностей, и эта куча мала не конфликтует друг с другом, а как-то синергирует. Мутант перестраивает новое тело под себя и в процессе адаптации возвращает, распаковывая силу. Теоретически Сабахнур может захватить самого простого человека и наделить это тело способностями. Это и объясняет, как он создавал своих всадников, усиливая в несколько раз их потенциал, раскручивая их геном на максимум. Апокалипсису даже не нужно было вселяться в них. Потребность самого же Энсабахнура в переносе сознания в новое тело связана с якорем. Вбил, наверное, себе в голову по молодости, что без переноса способности не пробудить. Ну или ему необходимо было именно наблюдать изнутри, как работает новая способность и какие процессы задействованы. Какие кровяные каналы либо мышцы лица и сфинктера активируются при использовании силы мутанта. Если заморочиться, то можно обойтись и без захвата нового тела. Активировать перенос, разобраться в использовании новой вандеробилки у мутанта и домой в старую тушку. Зачем существу в каноне, имеющем молекулярный контроль не только своего тела, но и того же самого песка? Сооруди-ка пирамиду из песка за пару секунд, предварительно сделав этот самый песок из города, новое тело. Обладая молекулярным контролем над своим телом, можно не только заморозить его во времени, но и многое другое. Вот это самое многое другое нам и поможет. Примечание к части. Продолжение будет на выходных. Глава 4. Познание себя. Глава 4. Обладая молекулярным контролем собственного тела, можно изменить его в определенной степени. То есть при открытии гробницы миру предстанет не серокожий громила апокалипсис, а вполне себе респектабельный молодой человек в виде голубоглазого блондина в черных ботинках, погребенных под завалами. Шутка, я воспроизведу свою старую внешность, разумеется, с различными дополнениями. И то, что эти самые дополнения будут трактоваться очень широко, меня не волнует. Меняя структуру своего тела, главное не отрастить себе третью ногу. В то же время, возможно, надо лишь представить процесс в определенных рамках. Я человек, и у меня есть две руки и две ноги плюс два глаза и два уха. Такая хрень не сработает. При произнесении слова «человек» наше подсознание автоматически представляет эти самые две руки и ноги. Причем ног тоже две штуки. Ну-с, поехали. И да поможет нам-то, так как богов здесь килограмм и маленькая тележка, а Всевышний один. Хотя бродила в интернете теория, мы все являемся сном великого Азатата, и когда он проснется, наступит тепловая смерть метавселенной. Пытаюсь впасть в транс. Очисти разум, очисти разум, ты един со вселенной, внутренний покой. Ну же, мастер Угви, направь меня, но все мои попытки сосредоточиться на одной мысли и поймать волну не увенчались успехом. Даже люди могут впасть в транс. Так какого хрена у меня великого мутанта апокалипсиса не получается? Вполне возможно, что и остальные способности недоступны, и я так и сдохну в этой гробнице. Вот будет хохма, Мактагерт открывает саркофаг, луч света падает на плиту времени, и все. Высохший и раздавленный труп нагибатора вселенной после эксгумации отправится на свалку истории. Мда, бесславный конец. А уж как расстроятся фанатики, египтяне, которые на протяжении сотен лет камлают мое имя. На меня напала апатия. Но тут промелькнула мысль, что как раз не надо зацикливаться на одной мысли, типа «очисти сознание», надо просто делать то, что делаешь. Птица или тот же Уоррингтон, который ангел. Они представляют, как они машут своими крыльями для полета. Человек также при ходьбе не зацикливается, что ему надо сначала переставить одну ногу, затем другую и так по кругу. Все это происходит без участия сознания, то есть автоматически. Дети, когда они делают первые шаги или учатся кататься на велосипеде, пока не отключат мозги и не сосредоточатся на результате, тоже не могут сделать рывок вперед. После сотен попыток у тебя все получается, и ты не можешь объяснить, о чем были твои мысли. Просто сделал шаг или круг на велосипеде. Легко сказать, трудно сделать. О, чувак, не заморачивайся, расслабься, и все получится. Ха-ха. Попытка номер тысячная. Я, человек, блять, хочу облик человека. Главное успокоиться, ну вроде получилось. Чё-то меня не в ту степь понесло. Апокалипсис, то человек хоть и продвинутый, просто синий. Так что я в самом деле человек, осталось только скорректировать свой цвет кожи, рост и морду поласковее. В конце концов, это Марвел, здесь многие вещи подчинены магии и главной силе воли. Через некоторое время, повторяя про себя чисто механически фразу, где уже не было первоначального надрыва, я человек, ощущаю, что мое тело начинает меняться. Конечно, для моего подсознания здоровый синий мужик с каменной мордой является кем угодно, но не человеком. Даже если чисто физиологически и биологически это Homo sapiens, и произошел от обычных людей, для моего внутреннего я, человек, это в первую очередь, молодой мужчина 25 лет, шатенный ростом 180 сантиметров, то есть мой старый родной, я. Наконец на пьедестале появился человек в доспехах, вместо синего гиганта. Ну, одно дело сделано, осталось еще миллион, подумал про себя этот самый человек. Примечание к части. Через некоторое время закончится нудное описание, просто в гробнице бедолаги апокалипсису ни с кем общаться. Глава 5. Имя любимое мое. Глава 5. Лежит человек на пьедестале и думает, сколько лет ему еще так лежать. Даже не десятки и не сотни лет, а тысячи лет. Если быть точнее, лежать человеку здесь еще более 5000 лет, и надо себя чем-нибудь развлечь, а потом впасть в кому и надеяться, что плита времени не сломается и не заглючит, ибо будет апокалипсис находится в локальной заморозке времени вечность. Без движения, перспектива меня не радует. Кстати, надо выбрать себе новое имя, так как от Энса Бахнура даже тела не осталось. Бугага, имя. Пусть будет Адам, ибо манию величия никто не отменял, а я один из первых мутантов. Адам Уэрлок, слишком заезжено, да и по шапке можно получить от этого персонажа, который в комиксе вполне управлялся с камнями бесконечности, и остался при этом целым. Второе имя, Вайт, Блек, было бы банально, и некая настороженность бы присутствовала. Типа черный, значит опасность, чисто на подсознательном уровне. Будут орать, а, бегите Сириус Блэк идет, то есть, бегите Адам Блек идет. Такое тоже не надо, решено буду Адам Вайт. Теперь надо дождаться попадания солнечного света на плиту времени, и желательно, чтобы пришедший в движение камнепад не расплющил меня по пьедесталу. Насколько помню, апокалипсис, очнувшись с дуру, бахнул кучу энергии сначала в барьер, а потом в большой барабум, благодаря чему его быстро запеленговали куча народу и техника синего звереныша. Если ты создаешь возмущения, которые идут волнами на другую сторону планеты, то ты явно себя не контролируешь. Подведем наши активы, а именно силы, которыми я обладаю. 1. Повышенная сила, ловкость и прочность. Круто, конечно, всегда хотел кулаком стену ломать и прыгать на 10 метров вверх. Сбылась мечта, только это не поможет избежать нескольких тонн камней, которые застыли от твоего носа в паре сантиметров, ибо вся эта хрень рухнет на меня через пару мгновений после активации плиты. 2. Регенерация. Ура, я Россомаха. Но я не успею регенерировать весь тот урон от камнепада, слишком малое расстояние и меня быстрее перемелет в труху. Хотя шанс есть, особенно вместе с повышенной прочностью, но проверять не хочется. 3. Барьеры. Собственно говоря, и в каноне фильма мутант воспользовался барьером, так что пройдем по протоптанной другими дороге. 4. Телепатия. Имба штука, но не в данный момент, ну точнее в момент не через 5000 лет. Шутка юмора, мандраж все-таки. 5. Телекинез. Контроль, причем охрененный, объектов. Собрать всю груду камней и прочего мусора в кучу и аккуратно сложить. И полагаю, это все делается безо всяких там жестов, одной воли и желанием. Всякие щелчки — это всего лишь визуализация для зрителей, обозначение какого-либо действия. Люциферу из сверхъестественное не обязательно щелкать пальчиками. Он вполне способен превратить все в кровавую пыль усилием воли, даже не моргая. А зритель будет сидеть и, непонятно, а что произошло, а надо как-то обозначить, непонятно. 6. Контроль тела, уже в принципе пригодилось. Из синего дядьки ростом за 2 метра 10 сантиметров, стал 1,80 м. Уменьшил площадь поражения. 7. Порталы. Пригодится быстренько скрыться, когда все рухнет. Если успею, конечно. Ну а остальное особо не понадобится. В общем, со всех сторон я супер крут. Круче меня только Джин Грей, Танос, Галактус, Смерть, молекулярный человек и еще с десяток личностей и аспектов. Да, все равно я крут. Даже если все пройдет как надо и я выживу, если не запаникую, и абсолютно вовремя и верно применю барьер, телекинез, угадаю площадь падения камней или хотя бы значительно уменьшу ее, то надо по-тихому свалить отсюда, а то придут мозгоклюи с вопросами. А кто это сделал? А это случайно не гробница некоего Энса Бахнура? А вы кто будете? А что вы здесь делаете? И все в таком духе. Я не уверен, что смогу сразу же нагибать Чарльза Ксавьера с командой. Тогда проще вернуться к канонному варианту, и с криком «Я есть Брут!» пафосно сдохнуть. Из всех способностей, в которых я уверен, это контроль собственного тела, остальное постольку, поскольку, а уж в умении сходу применять нужные способности в бою со слаженной командой иксов вообще сомневаюсь. Глава 6. Время понятия растяжимое. Глава 6. Основное направление побега продумано. И если все пройдет без сучка и заторинки по вновь утвержденному плану, я свалю отсюда, через 5000 лет. Пока что у меня в голове даже не помещаются такие цифры. Надо замедлить все процессы в организме и впасть в подобие анабиоза, благо контроль тела это позволит осуществить. Иначе Адам Вайт сойдет с ума, какая досада. Склеп будет обнаружен агентом ЦРУ в 1983 году. Это официально, но египтяне найдут ее намного раньше и тупо будут дрочить на гробницу. Алло, здесь ваш бог находится, делайте что-нибудь, неблагодарные. План действий после запуска времени таков. Барьер, телекинез и телепортация куда подальше. Барьер, телекинез и телепортация куда подальше. Барьер, телекинез и телепортация куда подальше. Повторить пару тысяч раз, чтобы прописалось в подсознании, чтобы в любом случае последовательность использования сил была именно такой. Если вдруг будет ошибка и я очнусь непосредственно в момент обвала, и применю телепортацию вместо барьера, при этом не успев полностью исчезнуть из-под камней, то половинка меня останется и не факт, что смогу регенерировать все и сразу. Операция не удалась, как сказал бы Гарри Поттер. После множества повторений, когда даже случайно подумав о телекинезе, я поправлял сам себя. Нет, барьер, телекинез и телепортация куда подальше. Тут я понял, что данную последовательность я не нарушу даже подсознательно. Ну а если что-то пойдет не по плану, то будем визжать и бежать, то есть по ходу дела разберемся. Теперь главная проблема – это время, точнее проблема очнуться в строго заданном промежутке времени. В 1983 году, самое начало, то, что для канонного апокалипсиса стало бы непосильной задачей, так как самого понятия 1983 год от Рождества Христова не существовало, он попросту не смог бы понять, в какой момент надо очнуться, то для Адама, который знает что, а главное когда и тем более представляет, какой будет мир, в идеале это как завести будильник на 6 утра. Нужно себя запрограммировать на подъем в 1983 году. Даже если обычные люди заводят будильник в мозгу и встают за 5-10 минут до назначенного времени, то это вполне возможно. Затолкав себе в башку, очнуться в 1983 году, я начал замедлять процессы в организме. Это было трудновато, так как я очковал сразу впадать в анабиоз. Замедлял жизнедеятельность по моим ощущениям процентов на 10-15 за раз и привыкал к результату. Даже мысли появлялись, кажется, немного медленнее и неохотно. Сердце медленнее качает кровь, кровь замедляет свое движение. Наконец, решившись, я почти полностью останавливаю процессы своего организма, оставив лишь мысль. 1983 год. Барьер, телекинез и телепортация. Барьер, телезе, тецы. Надеюсь, все пройдет гладко и я очнусь через 5000 лет. Примечание к части. Следующая часть в пятницу или субботу. Глава 7. Я свободен словно. Глава 7. Какой барьер? Какая телепортация? Я медленно возвращаюсь в сознание. Начинаю вспоминать и процесс этот далеко не быстрый. Мысли тяжело ворочаются. Но через пару минут я все осознаю. Кровь начинает бежать как положено. Организм восстанавливает свои функции. Судя по тому, что я не расплющенный, надо мной не ставятся опыты, все прошло успешно. Предполагаю, я очнулся в начале 1983 года, и значит осталось ждать немного, в фильме судя по всему была весна или лето, по сравнению с 5000 лет плюнуть и растереть. Хорошо все-таки, что апокалипсис условно бессмертный, нет потребности дышать и внутренние органы никак не задействованы. Хорошо быть первым мутантом, черт. Понимаю, что не подумал о снижении вероятности обнаружения меня различными мутантами во время выброса энергии и разрушения гробницы. Помнится, в третьих людях X был мутант, который чувствовал мутантов и определял их силу и примерное местонахождение. Надо как-то экранировать выброс, только не знаю как. Может вложить меньше силы в барьер. Ну вроде все продумал и предусмотрел. Наверное. К черту, ждем Мойру Мактагерт, нашу богиню судьбы. По моим ощущениям прошло очень много времени. Несколько месяцев точно, к сожалению, не имею возможности отслеживать ход дня и ночи. С каждым субъективно прожитым днем я нервничал все больше. Вдруг я здесь так и останусь до скончания времен. И вдруг все пришло в движение. Несмотря на миллион раз прокрученный сценарий в голове, я еле успел выставить барьер. Вся груда камней, а это сотни, а то и тысячи тонн, упала на тонкую пленку, которая защищала мое тело. Красиво и страшно, скажу я вам. Однако не время любоваться, не знаю, сколько продержится барьер. Через пару секунд после окончания обвала, применяю телекинез. Почувствую себя ситхом. А апокалипсис охренительно силен, особенно с точки зрения человека, ранее видевшего все эти выкрутасы только на экране. Собрав все камни в кучу, ментальным толчком отправил их в сторону. И Адам Вайб сделал свое первое движение. Он встал. В принципе, дальше можно особо не спешить. Я увидел удирающую группу поклонников бога Энса Бахнура, то есть меня, и судя по тому, что я не вижу Мойру, то она сбежала вообще при первых признаках обрушения. Ну и отлично, пришла мне тут в голову одна идея, где свидетели не нужны, а решил я инсценировать смерть мутанта апокалипсиса. Если вдруг кто-то уверен, что из этой гробницы появится апокалипсис, то пусть обломается. Даже если прибегут на выброс силы, то найдут горстку песка. Древний мутант пытался выбраться, но не получилось, а зафиксированный всплеск был лишь агонией. Не повезло, не фартануло. А в мире Марвел появится скромный мутант по имени Адам Вайт. У скромного мутанта Адама будут скромные силы, ну к примеру, повышенная скорость, сила и ловкость плюс телекинез. Всегда хотел швырять в людей разные предметы. Вполне можно и втереться в доверие к выкормышам Ксавьера. Во время взятия всяких анализов крови, я смогу выставить на показ две способности, а остальные скрыть. Для существа, обладающего абсолютным контролем тела и который раскрывает потенциал мутантов, ничего сложного. Кстати, если соберусь делать новых всадников апокалипсиса, надо будет продумать механизм полной блокировки мутантских способностей в случае предательства. Где-то тут должен убегать один из этих самых потенциальных предателей, Арара Монро. Обрубать ей руки не дам, но и общаться раньше времени, думаю, не стоит. Раскидаю напавших торговцев телекинезом и уйду в закат. Каир, прекрасный город 80-х годов, вернее трущобы. Взгляд натыкается на горы мусора, одетых кое-как людей. Всюду царит бедность и запустение, и никто не обращает внимания на голого мужика. Телепатия и отвод глаз рулят. Я хоть сейчас и не синяя страхолюдина, но стесняюсь. Решено, помогаю грозе и сваливаю в более цивилизованные места. Не нравится мне здесь. А если кто-то решит рыться в развалинах моей гробницы в поисках наследия апокалипсиса и не найдет даже тела? Ну что же, рассыпался пацан за прошедшие тысячелетия. Примечание к части. Продолжение или завтра, или послезавтра. У автора завал на работе. Возможность графоманства в основном только на выходных и небольшими частями. Но обещаю, этот фиг будет закончен. Глава 8. Девушка и разбойники. Глава 8. Жду грозу, которая женщина. Ждать тяжело, особенно если не знаешь, где ее поймают. Для меня эти трущобы одинаковые. Украв одежду, я сначала тупо ходил по улицам и искал Арара. Немного потупив, я все-таки додумался активировать левитацию. Взлетев, начинаю искать чернокожую девушку, убегающую от толпы. С высоты пары десятков метров город смотрелся еще более убого. Песок, бедуины, попрошайки и покореженные хибары. Бежит наша повелительница погоды. И за ней человек 5, они явно недружелюбно настроены. Приземлившись за пару сотен метров, направился в их сторону. Прекратив использовать телепатию, тут же обращаю на себя внимание людей. Европейского вида человек, но в обносках, забавное зрелище. Подходя к воровке и торговцам, больше смахивающим на бандитов, застаю занимательную сцену. Ты украла еду, и должна либо отработать ее сама, понимаешь как, либо мы отрубим тебе руки как вору, выдвинул свое предложение один из торговцев, явно надеясь на бесплатную групповуху с симпатичной девушкой. Лучше сдохнуть, чем обслуживать таких грязных животных, как вы, заявила негритяночка, пытаясь вызвать хоть что-нибудь. Но полностью раскроет свои силы юная девушка только после встречи с апокалипсисом и апгрейда. Ну либо жесткие и долгие тренировки. Здесь и сейчас максимум, что она может, это вызвать легкие облака. Глупый ребенок, легче затопить Японию, чем вызвать маленький дождь в пустыне. Пора вмешаться, а то девчонку либо изнасилуют, либо отрубят руки. Никакой из вариантов меня не устраивает. А, ну живо отстали от девушки, в лучших традициях боевиков, молвил я. Вали отсюда пока цел. Также в лучших традициях гопников ответили мне. Леди нуждается в спасении, обратился рыцарь к даме. Чего, блять, сказала дама, то есть невоспитанная юная особа. Вздохнув, я подошел к торговцам, которые уже вытащили ножи из рукавов хламид. Не демонстрируя свою силу, ловлю руку и ломаю пальцы первому, пинаю в пах второго торговца, уворачиваюсь от третьего и получаю удар ножом под ребра от четвертого. Зашибись, моя первая схватка, и будь я обычным человеком, сдох бы в луже собственной крови. Ну либо от местной медицины, которую ждал бы несколько часов. Применяя телекинез, я откидываю торговцев. Подбегаю к Шторм, кричу ей: «Бежим!» И мы побежали. Пробежав несколько закоулков, мы скрылись в развалюхе. «Ты тоже мутант?» – спросила она. «В смысле тоже? Если ты тоже владеешь силой, почему не раскидала этих людей?» – съязвил я. «Ну я попыталась вызвать грозу». Покраснела девушка. «Я управляю погодой. Проще было бы вызвать сильный ураган в пустыне, чем грозу в той же самой пустыне. Учту на будущее. А твоя сила – это телекинез? Я видела, как ты откинул их». «Да, Очень нужная в хозяйстве вещь. Суп помешать, бандитов раскидать. Похвастался я. Пошли, я думаю, что они не будут нас сильно искать. Никому не захочется связываться с мутантом. Как ты здесь оказался? Интересуется девушка. Тебя искал, подумал я, но вслух произнес. Мимо проходил, смотрю, бандиты до красивой девушки домогаются, решил помочь. Я, кстати, Алекс Вайт. О, пошла реакция. Смею надеяться, симпатичный молодой человек, называет тебя красивой, вступается да еще и спасает тебя. Прям герой дамского романа. Особенно после толпы грязных нечесанных бабуинов, ой, то есть бедуинов. Девочка поплыла, зарумянилась вся. Арарманро, представилась, краснее, шоколадка. Вот мы и дошли до моего дома. Зайдешь, попьем чаю, хоть так отблагодарю своего спасителя. Интересно, да и я не прочь принять благодарность, если обломится. Тем более, как говорит один известный эльф, я 10 тысяч лет не видел женщин. А в отличие от остальных, которые вы не готовы, к этому я точно готов. Примечание к части. Продав понедельник, с пирингом все решено и расписано. Вопрос, это будет легкое увлечение или любовь на всю жизнь, если что поменяют джен на гет. Глава 9. Божественный артефакт. Глава 9. Мы дома у Монро. Конечно, не так плохо, как в фильме. Вполне себе нормальная обстановка для 80-х годов. Имеется продавленный диванчик, стол раскладной и комод, где, наверное, хранятся личные вещи Грозы. Но главное, на комоде стоял тот самый божественный артефакт – телевизор. Телевизор, который показывает один единственный канал и явно не подключенный к сети интернет. Тем не менее, Энсабахнур умудрился узнать из этой божественной коробки информацию о деятельности человечества, начиная с момента изобретения ТВ. Когда я смотрел именно этот момент, дико ржал. Если бы он еще прочитал все библиотеки мира за последние 5000 лет из телевизора, миллионы зрителей сдохли бы от смеха. Это, конечно, прихоти гэг-сценаристов, но надо попробовать так же. Неудивительно, что мутант сделал вывод, что мир погряз в войне и лжи. Вторая мировая, холодная война и недавний конфликт людей и мутантов, который мог вполне закончиться новым созданием проекта «Стражи» и истреблением мутантов. Если бы апокалипсис очнулся в 2000-х или 2010-х годах, его бы затопило волной порнухи, хинте, фистинга, нетрадиционного секса и ЛГБТ-пропаганды, и превратился бы Энсабахнур в аналог неназываемого от обилия информации эротического характера. А в 83 году массовое производство порнографии не вошло в полный оборот, и все, что мог увидеть древний мутант, это дасист фантастиши, покрытые волосами влагалища. Правда, не надо считать, что апокалипсис не знал толк в сексуальных утехах. Любому правителю, какой бы он ни был, всегда пытаются угодить. И слуги Сабахнура, хоть и с мокрыми штанами, но пытались предугадать пожелания тирана, пусть и не всегда правильно. И бедные девушки и парни, не покладая своих тел, устраивали оргии, иногда даже кровавые. Фараону это даже нравилось иногда, первые лет 20-30. Но хоть и апокалипсис мог и дать фору современному обществу в плане разврата, но, как говорится, количество перевесило качество. Подхожу к телевизору, кладу на него руки, активирую способность поглощения информации, ну или великое познание. Но ничего не происходит, никакой информации я не получил, к сожалению. Шторм интересуется, почему я завис возле телевизора. Отвечаю, что ознакомливаюсь с последними новостями. Также замечаю портрет синей девушки. Это мой кумир, мистик. Она остановила войну между людьми и мутантами. Предотвратив покушение на президента, мистик доказала, что мы можем жить в мире. С воодушевлением сказал Эрра. Да, я слышал об этом, подтвердил я, а Магнета так и не поймали вроде бы. Скрылся, с сожалением сказала Монро. Взяв меня за руку, она повела меня на кухню пить чай. Замечаю, что рука девушки подрагивает от волнения. Ну да, спасший девушку рыцарь плюс стрессовая ситуация, вот и появилось легкое влечение. Притягиваю Грозу к себе и целую в губы. Монро начинает целовать меня в ответ, обнимая за шею. Исследовав языком ротик мутантки, опускаюсь к ее шее, целую в волнительно пульсирующую жилку на шейке. Мои руки ползут вниз и начинают сжимать аппетитную попку. «Подожди, не надо», — отталкивает меня Эрра. «Хоть ты мне и нравишься, я не могу так сразу. Эх, где развратный 21 век, где даже подростки 13-14 лет уже знают, где и как найти гору извращенной порнухи, а главное, некоторые не стесняются применять это на практике. А половозрелая девушка в районе 20 лет стесняется. А времена, а нравы, не судьба, видать, мне насладиться формами и статью Эрра Монро». только визуально. Хоть если бы я применил телепатию и немного скорректировал поведение мисс Погоды, то был бы жаркий секс. Прим автора. Напишу как-нибудь порно-сцену, что если бы Адам Вайт использовал телепатию. В общем, сидим и пьем чай. Куда ты потом направишься? Пытаясь сгладить неловкость, спрашивает Шоколадка. В Нью-Йорк, поближе к цивилизации. Может быть, познакомлюсь с Говардом Старком, отвечаю. У тебя деньги хоть есть на перелет? Скептически интересуется Монро, окидывая взглядом мои застиранные вещи, которые я спер с ближайшей веревки, когда спасал ее. В гостинице, просто я загулял и когда очнулся после недельной пьянки в трущобах обнаружил, что меня обокрали. Нагло вру я, есть некоторые сбережения на черный день. Я тоже хочу направиться в США, когда-нибудь, как рассчитаюсь с долгами. Грустно говорит Шторм. Подаю ей идею, что для мутанта, управляющего погодой, после пары месяцев тренировок, научиться конденсировать из дождя воду в условиях пустыни, бесценный дар. Если не спалиться, то можно заняться доставкой воды различным предприятиям и довольно быстро сколотить небольшое состояние. Монро поблагодарила меня и немного позже я ушел. П.С. Напоследок я увеличил потенциал РРА немного, процентов на 10. Далеко не всадник апокалипсиса с полностью раскрытым потенциалом, но тоже очень неплохо. Глава 10. Мы подошли из-за угла. Глава 10. Прыжок и я в центре вселенной Марвел, Нью-Йорк. Здесь есть все. Человек-паук, школа мутантов Ксавьера в Салеме, Говард, а впоследствии Тони Старк, защитники и база щита. Именно сюда припрется армия Читаури и Черный Орден. Интересно, как это помещается в одном городе, и как он это выдерживает. После Каира, Нью-Йорк город мечта. Неоновые вывески с рекламой, бульвары, нормальные дороги, машины и, конечно, люди, которые не смотрят на тебя как на восьмое чудо света, потому что ты не араб. Перед телепортацией я забрался в нормальный магазин в окрестностях Каира и стащил себе нормальную одежду, ибо появиться днем в центре Нью-Йорка в застиранных и местами рваных вещах — это не по дресс-коду, не камильфо. Первым делом мне надо собрать капитал, чтобы лежать и плевать в потолок. И как любой мартисью, я пойду бить по башке криминал. Согласно трактовке КВМ, Человека-паука еще нет даже в проекте. Тони Старк получает первые пиздюли от родителей за подростковые бунты. Сколько сейчас плейбою и миллионеру? 13 лет. Зато если ориентироваться на таймлайн, как раз должен активизироваться Фрэнк Касл. Да и прочие защитники типа Джессики Джонс, Люка Кейджа кошмарит преступность. Я так сбоку постою, скромненько, проследив ночью за некоторыми подозрительными личностями, которые тусовались в районе порта, решаю нанести визит. Человек 10 грузит товар в лодке, у всех есть оружие, им нечего бояться. К докам подходит человек в костюме и интересуется, что это они грузят и почему из некоторых контейнеров доносятся крики. Бандиты понимают, что ночной гость охренел, и им не нужны проблемы от свидетеля, стреляют из двух автоматов в грудь дурачка. Чувство всемогущества пьянит. Ты знаешь, что вот эти экземпляры ничего тебе не сделают со всеми своими автоматами, пистолетами и ножами. Это пьянит и лишает осторожности. Теперь понимаю суперзлодеев, которые вместо того, чтобы свернуть всем героям голову, начинают трындеть без остановки. Когда-нибудь я доиграюсь, если буду так относиться к собственной безопасности. Вырвешь человеку сердце, отвернешься и получишь клинком или пулю в голову от трупа. Для меня это будет не смертельно, но неприятно. А вот если это будет Феникс, способная испепелить планету. Ладно, я так пафосно делаю в первый и последний раз. Подхожу я, значит, к ребятам и спрашиваю, что за балаган и чё за бабы орут в фургоне. Так эти придурки тут же пристрелили меня. Я аж наприхуел. А побыковать? Ты кто такой? Это наш город. Забыли? Сразу в грудак стреляют. Серьезные ребята. Лежу и думаю, что с ними теперь делать. Просто покалечить или убить? Решено. Буду убивать, так как лишнее внимание раньше времени мне не нужно. Встаю и одним движением телекинезом впечатываю девятерых бандитов в стены контейнера. А десятый понадобится мне для допроса, в стиле «Где бабки Лебовски?». Обшмонав трупы, нашел всего несколько сотен баксов, и это на такую толпу крутых парней. Выпустил рабов из контейнера. Сделал доброе дело. Подхожу к оставленному для интеллигентной беседы бандиту. «Где храните деньги за живой товар?» «Не знаю. Мне такое не говорят, я всего лишь мелкая сошка», шепчет мужик. Ломаю ему все пальцы в ладонях, прямо каждую фалангу. Обмануть телепата — удачи. Скажи правду, куда спрятали деньги, говорю, уже прочитав его ощущения и обрывки мыслей. Телепату главное дать направление, течение мысли подопытному экспонату. На вопрос, где прячешь деньги, даже если не хочешь говорить, непроизвольно в мозгу появляются образы тайника и последние твои действия там. Оказалось, что деньги за прошлую продажу живого товара они хранят в этом же контейнере в тайнике. Вот это уже денежки побольше, 200 тысяч зеленых. Сначала я огорчился, почему так мало. Потом вспомнил, что для 80-х годов вполне себе неплохо. Можно прикупить жилплощадь или инвестировать в Apple, которого здесь нет, но есть Stark Industries. Развеяв в прах тела бандитов, телепортируюсь на Манхэттен. Надо подыскать себе квартиру. Можно, конечно, воспользоваться телепатией и жить хоть где бесплатно. Но если все подобные проблемы я буду решать при помощи своих способностей, то потеряю уважение к самому себе. Одно дело убивать подонков, которые похищают и продают людей в рабство. Другое дело обманывать какую-нибудь бабульку, сдающую тебе квартиру. Глава 11. Деньги – основа всего. Глава 11. Вот бы и в прошлой жизни я бы мог пойти и купить себе квартиру в центре Москвы, к примеру. Но зарплата офисного планктона этого никак не позволяет. Максимум снять за куток. Это сейчас могу пойти и покрошить в капусту кучу народу. Забрать у них деньги и кайфовать. Будь я обычным человеком, то даже в мире Марвел не пошел к бандитам. Влачил бы существование обычного человека, устроился куда-нибудь на низкооплачиваемую работу. И даже знание Труканона ничего не изменило бы. Ждал бы глобального пиздеца в исполнении Джин Грей или Таноса. Есть вариант найти Чарльза Ксавьера и показать ему развитие событий. Но несмотря на декларируемое профессором равенство людей и мутантов, не думаю, что Чарльз пойдет на встречу с первым попавшимся человеком. Вдруг ловушка? Даже если он меня выслушает и поверит, максимум, что меня ожидает, спасибо, вы очень помогли. Никто бы не побежал из Иксов или Мстителей специально спасать меня, человека, разве что мимоходом, во время катаклизма. Повезет, если именно тебя выдернут из-под метеорита, здания или выстрела Читаури. Ну, умерло человек 200-500 из-за Халка в Заковии. Че их считать то, главное, мы победили, и никто из героев не пострадал. Ладно, отставить меланхолию. У меня есть силы и возможности защитить себя и других людей. Правда, других людей не в ущерб себе. Что поделать, двойные стандарты. Присмотрел я себе домик, коттедж, если точнее, в уютном месте на Манхэттене. Только цена кусается. Даже в 83-м году домик с 8 жилыми комнатами, 3 ванными комнатами, подвалом и гаражом стоил около 1,5 миллиона долларов. До хрена. Пойти, что ли, вынуть из Эрика Линшера душу и заняться торговлей цветными металлами. Хотя я тут вспомнил, что телекинезом могу не хуже. Нужно только вернуться в Египет или, допустим, Грецию. Есть также неприкосновенный запас здесь, в Америке. А Эрик, в принципе, пусть дальше бухает, оплакивая свою семью. Вы же не думаете, что, являясь диктатором Египта, Энсабахнур не делал разного рода заначки и тайники? Хоть он сам и был равнодушен к золоту и драгоценным камням, но для пускания пыли в глаза соседям, а также содержания армии и кучи слуг приходилось собирать много золота. Фараон сам не будет влезать во все конфликты, только серьезные, а помощников мутантов тоже ограниченное количество, следовательно, нужна армия обычных людей. Да и слуги хоть и боятся тебя до усрачки, но жрать хотят. Так что экономика Древнего Египта существовала и была на вполне приличном уровне. Страна не может быть полностью закрытой от соседей. Приходится и воевать, и торговать, восстанавливать инфраструктуру разрушенных городов либо от наводнения при разливе Нила, либо от засухи, либо от набегов алчных соседей. Фараон, конечно, приходил и показывал всем Кузькину мать, но и с другой стороны были мутанты, причем сильные. Они потом пополняли коллекцию способностей апокалипсиса, но тем не менее успевали нанести ущерб стране и людям и, следовательно, наносили удар по казне. Оправить полностью пустой и выжженной пустыней не хотелось даже Энсабахнуру. Приходилось тратиться. Любой правитель, даже самый дерьмовый, нуждается в определенном количестве дохода. Налоги придумали очень давно. Еда, шкуры, женщины, рабы, мужчины, драгоценности – все годится. Так что и у меня, как у наследника Энсабахнура, есть золотой фонд. Нужно только его реализовать. И вот я в Греции на острове Крит. Меня ждет лабиринт Минотавра. Простая сеть пещер, и в одной из них находится золотых побрякушек примерно на 25 миллионов долларов. Память апокалипсиса не сохранила координаты сундучка, поэтому телекинезом сметаю все валуны в каждой пещере. Надеюсь, обвала не будет. Пройдя пару ответвлений, наконец нахожу искомое. Я Монте-Кристо, Первый в мире Мартисью. Осталось только реализовать золото. Вопрос как? Ломбард отпадает, да и будет слишком много народу, которые заинтересуются. А откуда у вас столько золота? А еще есть, замучаюсь прятать трупы интересующихся. Придумал, обращусь у Говарду Старку, будет повод с ним познакомиться, а за небольшой процент он поверит в отмытое африканское золото. Богатые люди вообще не задают много вопросов, и на возможность увеличения своего капитала смотрит всегда положительно. Говард все-таки делец времен Великой депрессии, а значит было все, и подкуп, и шантаж, незаконные махинации. Думаю, мы найдем общий язык, да и часть акций компании Старка мне не помешает. Глава 12. Званый ужин. Глава 12. Долго думал, как мне встретиться со Старком. Тупо припереться к нему домой, ждать его на улице, просто законтролить его, все оказалось куда проще. Был организован прием для сбора средств для помощи нуждающимся. А так как эти самые нуждающиеся, это дети из Африки, а я долгое время жил в Африке, то я стою на входе в снятый особняк для проведения различных торжеств. Это только во вселенной DC параноидальный человек по фамилии Уин все время собирает у себя дома высшие общества, а потом бегает по всем углам, ищет жучки и спрятавшихся журналистов. Так вот, на входе в особняк я сказал почти правду. Я являюсь золотопромышленником из Африки и жажду помочь детишкам. А то, что это самое золото было награблено более 5000 лет назад, это дело десятое. Мистер Адам Уайт, а во меня даже представляют на входе в зал. Зал выглядит помпезно, колонны для удержания свода огромных размеров, больше десятка накрытых столов для фуршета, официанты во фраках, ковры на полу и в завершение элита общества. Дамы и джентльмены различного пошиба, скучковавшиеся в группки по своим интересам, и я так думаю, что бедные африканские детишки не входят в список обсуждаемых вопросов. Все как и всегда. Под прикрытием благотворительности большинство заводит нужные знакомства и связи, пытаясь увеличить свое финансовое положение. Замечаю нескольких интересных личностей. Чарльз Ксавьер и Эмма Фрост, усиленно делающих вид, что незнакомы. Говард Старк со своей женой Марией, обсуждающих что-то с тремя мужчинами. Малыш Тони, наверное, остался дома и мастерит ядерную бомбу. Норман Осборн, будущий зеленый гоблин, разговаривает о чем-то с Виктором фон Думом. «Господа, можно ваш автограф? Надеюсь, не увижу здесь, в Нью-Йорке, в этом месте одновременно всех героев и злодеев вселенной Марвел». Осборн, Старк, Ксавьер, понятно, это их город, и они поддерживают имидж богатых людей, занимающихся благотворительностью. Ладно, мисс Фрост, как учредитель Frost Industries, но Виктор покинул Латверию, да уж меркантильные интересы и выгода могут собрать кого угодно и где угодно. Кстати, фон Дум выглядит нормально, кожа обычного оттенка и лампочки рядом с ним не взрываются. Интересно, космическая буря была уже, Fantastic Four образовалась, что-то я упустил этот момент, а то вдруг это событие второго фильма и сейчас припрется Галактус. Там Виктор вроде вернул свой человеческий облик, забрав доску серебряного аутиста, который растаял, поцеловав девушку и попросившую пощадить планету. И парень верой и правдой захватывающий для повелителя мира и планеты, пошел против Галактуса. Что-то мне это напоминает, ах да, моих несостоявшихся всадников апокалипсиса. Надеюсь, здесь рулит канон КВМ, а не канон фильмов с красоткой Джессикой, и Галан, если и появится, то намного позже Таноса. Хотя Виктор фон Дум вылитый Джулиан Макмыхан. Блин, лучше уж безумный Титан, а не существо, способное не то что твою планету, а весь Млечный Путь проглотить. Славься, КВМ, КВМ слава. Как только швейцар, не знаю, как по-другому назвать чувака, который открыл мне дверь, произнес мое имя, почти все люди в зале обратили на меня внимание. Еще бы, незнакомое имя, а сюда Абыкова не пускают, все друг друга знают хотя бы шапочно. А тут пришла новая зверушка в их серпентарий. От такого внимания захотелось убежать. Не привык, когда меня разглядывает такая толпа людей чуть ли не с гастрономическим интересом. «Мистер Адам Уайт?» – спросил подошедший Говард Старк. «Я о вас раньше не слышал. Разрешите представиться?» «Говард Старк, ну я в Америке недавно, родители занимались золотом и решили мне дать часть наследства. Выложил все карты на стол, чтобы не доставали. Говард скажет одному другому, и меньше чем через час ко мне уже не будет много вопросов. Мы жили в Африке и не понаслышке знаем, как трудна там жизнь. Решил поддержать чем смогу», — продолжил скромный Адам. «Клянусь, услышал несколько смешков в конце зала, когда сказал, что хочу помочь детям. Знаем, зачем ты пришел, решил примазаться к богатеньким людям. Хорошее дело, помогать людям, сказал подошедший. Сорри, не удержался, Ксавьер. Как ни странно, в коляске Чарльз не казался инородным пятном среди всех этих богатых буратин. С детства вращаясь в подобном обществе, даже инвалидная коляска не помеха для этого мутанта. Ощущаю осторожное прикосновение к разуму. Неосознанная привычка для всех телепатов. Постоянно сканировать свое окружение в поисках опасности. Когда ты даже от близких людей ощущаешь обрывки грязных мыслей. Секс, похоть, желание избавиться от тебя или от злобной богатой тетки. Всегда есть место обидам и черным пожеланиям, сказанным в сердцах, но ты их принимаешь за чистую монету, хотя человек и думать забыл, что хотел причинить вред. Но тем не менее попытки без спроса лазить в мозгах могут окончиться очень плохо. Примечание к части. Всем привет. Автора неделю, максимум две, не будет. Хочу сделать операцию на глаза. В нашем захолустье на второй день бежать и смотреть новыми глазами на мир сложновато. Около недели наблюдения, внутричерепное давление, и если больше никаких противопоказаний не будет, решусь. Глава 13. Взгляд со стороны. Чарльз. Глава 13. Пов. Чарльз Ксавьер. Опять унылый званый ужин, на котором люди решают свои проблемы, удовлетворяют свои желания, полностью наплевав на остальных. Но надо идти, имидж. Я не только мутант-телепат, но и наследник и распорядитель многомиллионного состояния. Затащить меня и других богачей наподобие Эммы Фрост. Дело принципа для властей города. Не пойти, нельзя, будут говорить, что представитель семейства Ксавьер думает только о себе, не поддерживает малоимущие слои населения. А то, что деньги от благотворительности большей частью не достанутся тем, кому предназначались, что ж такова жизнь. Уверен, что и Эмма Старк здесь по той же причине и также искренне улыбаются гостям и обделывают свои делишки. Услышав имя Адам Вайт, я почему-то напрягся. Где-то я уже слышал его, причем совсем недавно. Думай, думай. Вспомнил это мутант, телекинетик, спасший Эра Монро. Чуть больше недели назад датчики зафиксировали большой выброс непонятной энергии. Взяв с собой Хинка и Джин, которая также ощутила колебания в инфополе планеты, мы отправились в Каир. Обнаружив на месте электромагнитных возмущений подобие склепа, исследовав гробницу, мы ничего не обнаружили, кроме раздавленных доспехов и обвала камней. Скорее всего, это сработала защита какого-нибудь древнего артефакта. Надо все-таки узнать, чья это гробница. Используя телепатию для поиска очевидцев, я к своему удивлению обнаружил очень сильного мутанта. Сперва мы с опаской отнеслись к девушке, но потом с разрешения Монро прочитал ее эмоции и обрывки мыслей. Оказалось, что она не обученный мутант, управляющий погодой, но с большим потенциалом. Мисс Сара обрадовалась, что существует институт мутантов, где ее будут обучать использовать способности. Также она рассказывала, что вчера ее спас человек по имени Адам Вайт, и он владеет телекинезом. Адам Вайт, молодой человек, наверное, раза в два младше меня, мутант, спасший другого мутанта. Хорошо бы заинтересовать его вступить к нам, тем более у нас есть как минимум общий знакомый, Арара Монро. Но как он здесь оказался? Совпадение или хитрый план? Решаю считать поверхностные эмоции парня. Тянусь разумом к Адаму и вижу обрывки картинок. Что, он хочет трахнуть Эмму? Ложу ее на стол, срываю белое платье. Закусив сосок, плавно вхожу в ее влагалище. Ах, паршивец, развратник, молодое поколение совсем отбилось от рук. Хотя Эмма даже сейчас, когда ей больше 40 лет, очень горячая штучка. А уж какой она была 20 лет назад во время Карибского кризиса и истории с шоу, где наши пути с Айзенхардом окончательно разошлись. Мутанты вообще стареют медленнее, чем простые люди. Нам с Эриком за 50, но на внешний вид нам 35. Фрост вообще смотрится 20-летней с небольшим хвостиком-вертихвосткой. Еще бы, женщина, да еще и миллионерша, может себе позволить выглядеть лет на 20 моложе. Стоп, почему, посмотрев на меня, Адам представил меня лысым? Мне не идет. Ладно, оставим парня в покое, обычный немного озабоченный человек. Я в его возрасте также реагировал на девушек. Эх, Мойра, Мойра, где ты? Может, зря я стер тебе память, но мистера Вайта все равно надо попробовать привлечь к благому делу, спасению и адаптации мутантов. Йенгпов, ох, это было тяжко. Силен Чарльз, силен и, что более важно, искусен. Он по праву является лучшим телепатом на планете. Даже Джин Грей до него еще расти и расти. Следом идет Эмма Фрост и потом, наверное, я. Вы спросите, как в фильме «Апокалипсис» уделал Ксавьера в поединке разумов? Вот именно поединок. Удел апокалипсиса, образно говоря, дать кувалдой по голове и вскрыть твою голову. Он не признавал тонких манипуляций, тупо вторгался в мозг и потрошил его в поисках нужных сведений или для подчинения. Энса Бахнуру это вполне хватало, не было смысла придумывать изящные ходы. Я есть мощь. Может, именно поэтому апокалипсис не заметил признаков изменения поведения и последующего предательства от своих всадников. Чарльз же действует более филигранно, считывает эмоции, настроение, обрывки сильных насыщенных картинок. Конечно, он может при необходимости поиметь твой мозг в особо извращенной форме, но избегает этого. Я так феерично и что греха таить красиво использовать телепатию только учусь, но я стремлюсь. Контроль различных способностей хотя бы несколько часов – дело принципа. Не зря же я ищу домик. Да и Чарльза я не обманул, и дело даже не в том, что заметит. Я действительно хочу поиметь Эмму Фрост. Ну и напоследок подкинул к Ксавьеру его же образ после тесного общения с апокалипсисом. Глава 14. Встречи и договоренности. Глава 14. Вы спросите, а нафига тебе золотые изделия, если можешь просто создать золото из ближайшего булыжника? Так вот, если я сделаю из камня золото, то по составу это будет камень и фактически тоже камень, только желтого цвета. Поэтому проще взять кучу золотой херни, распылить ее и воссоздать золотой песок, который можно потом втюхать кому-нибудь. И любой химический анализ покажет, что это настоящее золото. К сожалению, я не владею камнем реальности, поэтому не могу из нихрена сделать золото, силой желания. Мистер Старк, я интересуюсь новыми технологиями, и как говорят, ваша компания один из лидеров в этой области. Отвожу Старка чуть в сторону, подальше от Ксавьера. Говард кивает. Смею надеяться, что это так. Я хотел бы вложить часть денег, инвестировать в будущее. Миллионов 20, как вы на это смотрите? Весьма положительно. Конечно, сумма для Старка небольшая, но большая река складывается из маленьких ручейков. Правда, я располагаю только золотым эквивалентом, понизил голос я, прихоть семьи. Говорят, что золото в нашем мире очень медленно теряет свою ценность в отличие от бумажных денег. Весьма предусмотрительно. Также тихо рассмеялся Старк, я принимаю деньги и в золотом виде. Мы можем обсудить наши золото-валютные транзакции после фуршета в спокойной обстановке. Разрешите вас прервать, господа, вмешался телепат, на стол подают отличные миди. Кстати, мистер Вайт, мы можем завтра встретиться, у меня тоже есть деловое предложение для вас и вашей семьи. Да вы прям на расхват, Адам, если разрешите так себя называть, произнес Старк. Интересно, что понадобилось к Ксавьеру, что он настоял на встрече, что у него так свербит, не нравится, что шепчутся, ну так не маленький должен понимать, что у всех есть секреты, может, я Говарда на тройничок с Марией убалтываю, или может он догадался, кто именно лежал в гробнице, и меня на выходе будет ждать толпа агрессивных мутантов, другого повода я не вижу, никаких признаков, что я мутант, нет, мой блок он не может преодолеть, почему? Преодолев желание выпотрошить голову Чарльза, соглашаюсь, меня знакомит еще с десятком людей, всем улыбаюсь, и медленно продвигаюсь в направлении Эммы Фрост, она восхитительна в своем белом наряде, белокурые локоны, обрамляющие овал лица и легкая дежурная улыбка только подчеркивают ее красоту и сексуальность. Добрый вечер, я Адам Вайт, нахально подкатываю я, Эмма Фрост, не проявляет никакого интереса мадам, приятно познакомиться, но меня ждут мои знакомые, с этими словами стервочка сваливает, унося свою попку на стройных ножках. Эх, не судьба, вздыхаю и иду отдавать должное мастерам поварского дела. Так как здесь меня больше ничего не интересует, кроме Старка, жру и жду, когда он подойдет. Извини, Адам, перешел на ты, Говард, куча дел и обязательств. Значит, ты хочешь вложить золото в мою компанию? Да, соглашаюсь, и разменять несколько миллионов на расходы. Как вы на это смотрите? Желание клиента, а особенно спонсора для меня закон, ухмыльнулся Говард. На следующий день перед встречей с Ксавьером в кафе в центре Нью-Йорка, я нервничал, не зная, что от меня хочет телепат, но увидев рядом с ним знакомую мордашку Грозы, относительно успокоился. Все-таки мое пробуждение не осталось незамеченным, и туда прибежало несколько археологов. Видно, так Ксавьер и нашел Монро, решив забрать к себе в Институт мутантов перспективную молодежь. Тем более у девушки есть большой потенциал, Я то чувствую. Это Ксавьер почти достиг пика дара телепатии, хотя если напряжется, то ему и церебро не понадобится для сканирования всей планеты. Но полагаю, ему это просто не нужно. Монро радостно приветствует меня и начинает тараторить о том, как круто, что мы здесь встретились, как профессор согласился обучать ее, и какие обаятельные люди в школе-институте Ксавьера. Ксавьер улыбается, слушая девушку. Предлагает посетить школу и, если понравится, остаться там. Это предложение заинтересовало меня. Решено, обменяю деньги у Старка, куплю домик в деревне, а затем мне проведут экскурсию в школе мутантов. Примечание к части. Продав во вторник, пишу с телефона, причем не в напряг. Поэтому главы маленькие, но постараюсь 2-3 раза в неделю. Сюжет в общих чертах прописан, основные события определены, остается только облачить поток сумбурных мыслей в относительно удобоваримое действие. Имеется запас в несколько глав, так что ваши предложения по сюжету будут тоже рассмотрены, и если они не будут противоречить моим основным идеям, то возможно пропишем. Глава 15. Мы мутанты, деграданты.